В доме тишина. Часики тук-тук. Посидим с тобой, мой любимый друг. Всем здравия, с вами Народное Славянское Радио. Сегодня я встречаюсь, Алексей Орлов встречается с Александром Соколовым. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. И предлагаю поговорить на тему, почему сейчас очень много различных школ эзотерических или шизотерических, где очень много практик, причем практики силовые, мощные, и либо очень много посылов, таких действенных посылов, когда людям дают знания, вот как правильно кого-то проклясть, куда-то... Ну, что ты смеешься-то? Ну, серьезно, я тебе говорю, ты прям смеешься. Вот, ну, это же серьезно. Ты вещи. Сказал, шизотерические увлечения. Тебя веселит это слово, я понимаю. Вот, очень много серьезного, то, что дает вроде бы практически такие направленности серьезные, но часто возникает вопрос, люди, а вы этим вообще занимаетесь? А если занимаетесь, вам это в жизни помогает? А если помогает, то как? И, к сожалению, очень многие люди отвечают, что это все верно, все это хорошо. Ну, в жизни я или этим не пользуюсь, а если пользуюсь, это не помогает, а если помогает, то не совсем так, как я себе представляю. Вот давай там поговорим. С удовольствием. Ну, смотри, Леша, я понимаю, что, опять же, то, что я говорю, это просто, ну, огромная благодарность тебе за возможность именно поделиться этим. И каким-то своим опытом, пониманием. Почему? Потому что, когда ты... наработал хороший опыт и можешь им поделиться, он может просто помочь людям. Это первое. Второе, то, что у всех людей, которые приглашены в жизнь на эту планету, да, так или иначе есть, ну, я бы так условно сказал, есть программа развития. Вот. И она, развитие, это не, так сказать, перебирание вот этих фактов вот материального мира. Если говорить о человеке как таковому, то, что мы привыкли выдавать за человека вот свое тело, там все какие-то функции в нем, какие-то чувства, эмоции, мысли там и так далее. Так вот, если сравнить человека реального с человеком, которого мы себе представляем, это все равно, что вот кончик иголки со всей Вселенной. Вот человек весь там, настоящий, реальный человек. И где-то какая-то у него есть прапрапрапамять внутри, которая эту вещь знает, знает реально про себя. И у него какая-то вот ностальгическая, так сказать, такая внутренняя музыка присутствует, которая ждет этого, ищет этих возможностей. И это, как, ну, я бы сказал, такое своего рода напоминание пути, который он должен пройти. И именно поэтому человек цепляется за тонкие вещи, за то, что, ну, условно называется сегодня духовным планом, да, вот, и он пытается там что-то разобраться, найти. Вот. Вот это наше время, которое воспитано вот этим, так сказать, идеологией либерализма, ценностей личности и так далее, к сожалению, привело к тому, что личность прежде всего и многие, ну, я бы сказал, признаки, которые определяют личность, они выглядят, ну, как самолюбование, игра в свое величие, какое-то там сверхзнание, там еще что-то такое. Ну, этих перьев очень много, их можно перебирать бесконечно. Вот. И многие, к сожалению, начинают увлекаться как бы своим, ну, как бы псевдознанием о каких-то там высоких материях, о том, что там вот там, вот для меня всегда показатель, как только начинается, вот там 5 миллионов богов, на каждом уровне еще по 280 там каких-то условностей. Как только перебирают вот эти числовые характеристики и объявляют себя знатоками во всем этом деле, сразу понятно, что человек, ну, просто не понимает, что такое жизнь. Вот. И вот эти вещи, когда люди вроде бы есть нужда туда двигаться, есть нужда это все понимать, но превращает вот эту вот игру в слова, в игру в определение, игру своей важности в том, что, ну, я же эти вещи знаю, я же понимаю, я особенный, я не такой, как вы, понимаете? Меня это всегда, ну, немножко и веселит с одной стороны, и огорчает, потому что я понимаю, что часто люди харизматические, такой с огромной, так сказать, волей, способностью к увлечению людей, ведут их, мягко говоря, вообще не туда. К сожалению, многие такого рода клубы собираются как, ну, пощекотать свои там какой-то любопытство, какие-то там вроде бы знания о чем-то там таком высоком и так далее. И беда в том, что вот люди, которые берут на себя право вести подобные, так сказать, коллективы, у них очень часто не хватает мудрости. Именно мудрости, вот ведания того, что есть на самом деле и каким образом все это взаимодействует. Если уж говорить вот о жизни человека простого, ведь очень часто наша жизнь, она вот формируется, складывается в рамках этой жизни, начиная с самых простых вещей, вот с первого крика после роддома. Кто тебя встретил, как тебя оценили, как тебя там приняли, папа, мама, чужие там или так далее. Потом наша жизнь современная, она же поставлена в такие рамки бесконечного выживания, гонки. И кроме того, родителям просто некогда заниматься ребенком. Мало того, они еще сами никогда не были родителями, неопытные, не знают, как это делать. Разорвали связь со стариками. И в итоге многие люди вырастают вот в таких каких-то условностях, какой-то бесконечного контроля руководства, лишь бы от тебя меньше проблем было. Вот сиди, не дергайся. Сейчас будешь вякать, я тебе там по зубе дам. Или еще что-то такое. То есть эти рамки управления ребенком, они формируют человека, который все время зажатый, все время с каким-то набором каких-то комплексов, страхов, там, вот этих всех вещей. И в итоге получается, что наша внутренняя потребность в духовном, так называемом, развитии, да, она очень часто не сочетается с тем, что мы уже к тому времени, когда мы якобы захотели духовно развиваться, мы носим в себе целый набор вот этих всех страстей, комплексов, страхов, каких-то привычек, каких-то внутренних шаблонов, которые выглядят как наши там святые убеждения, какие-то там логика, какая-то правота там. Вот это все не сочетается очень часто с тем содержанием, которое воспитано с детства. В итоге получается, что если мы с этим не работаем, а работаем в игру вокруг вот этих там высоких материй, там это шизотерики там или еще чего-то, да, то результат от такой игры, ну, нулевой, ну, щекочет там какое-то любопытство, там, если не сказать погрубее. Вот. А результата нет, его просто не может быть. Вот. Ну, я хотел бы еще как бы вот на этом моменте тебе дать слово, а потом мы вернемся к тому, что есть возможность, ну, совершенно простейшая, ну, природа, мудрость, это божественное начало, но они не затевали для нас таких высших математик, в которых надо 38 институтов закончить, чтобы разобраться. Но это все неправда. Вот я хотел бы твое как бы мнение по этому поводу услышать. Да, к сожалению, здесь ты полностью прав. Большинство людей начинают заниматься какими-то силовыми практиками, какими-то там цигун, ну, все, что относится к этим силовым практикам, неважно, там это сидение в позе, либо это с движением что-то и так далее, какими-то там проклятиями, какими-то тантра-йогой или просто йогой, еще чем-то. Не из-за того, что они хотят сделать новый шаг в своем развитии божественном, а из-за того, что они живут под страхом. Их в этой жизни многое не устраивает. Несправедливо к ним относятся, они болеют, они переживают, у них может быть какая-то плохая работа. Их окружают те люди, которые их не ценят. Ну, много чего-то такого, что их не устраивает. И вот это ощущение маленького ребенка, что если я стану сильнее, когда я одену папины штаны, папину рубаху, папин костюм, очки. Картуз на 38 размера больше. Я стану такой же, как он. Это как мультик про маленького мышонка, который хотел быть похож на человека. Он все время там одевал на себя что-то, то в машинку там сел. Говорит, ну все равно ты маленький мышонок. И хвост все равно оставался. Да, хвост оставался. Вот. Здесь получается такая ситуация. Люди идут заниматься вот этими всеми силовыми направлениями, из-за того, что они хотят вдруг вот прийти и сказать, я не котенок теперь, я лев, я тигр, я умею рычать. Усилить себя, чтобы все дрожали, чтобы все обожали. Вот из этого. Это неявно. Потому что, как правило, человек прикрывается какими-то добрыми намерениями, светлыми, спасти мир, там, изменить себя к лучшему. Но на самом деле вот в глубине, если честно посмотреть, у большинства людей, не у всех, у большинства людей находится именно вот эта составляющая. Мне страшно. Мне страшно, что я вот такой. Мне страшно, что я не могу ответить, я не могу изменить, я не могу начальнику в ухо дать, я не могу вот этого негодяя подвинуть. И у меня нет силы, я что-то не чувствую. Да. Я хочу прочувствовать, я хочу усилить. Вот эти все силовые практики, они воспринимают как некое спасение из своей детскости. Из детскости, которая наносит им ущерб и страшит их в этом мире. И ощущение эффекта этой силы в себе. Да-да, когда я стану сильным, я так наконец-то развернусь. И вот, к сожалению, большинство этих практик людей покоряет тем, что они думают, что сейчас этим практикам я владею, и все. Я очень часто общаюсь с разными людьми, в разных направлениях совершенно. Я всегда задаю им вопрос. Скажите, пожалуйста, вы долго этим занимаетесь? Ну да, там год, два, кто-то пять, кто-то еще больше лет. Причем по разным направлениям, по разным. Хорошо. Вы какого-то успеха здесь достигли? Ну да, я вот стал чувствовать или стал чувствовать, ощущать вот это. Я чувствую, там у меня энергия двигается, или я новые движения оформил, там суставы у меня стали правильно работать. Ну и так далее. Дышать правильно начал и так далее. Говорю, замечательно. Вы это в жизни применяете? Подавляющее количество людей говорит, нет. Я говорю, тогда зачем вы этим занимаетесь? Или стыдливо прячет глаза. Вот, хорошо, дальше. А с какой целью вы это делаете? И, как правило, банальные такие ответы. Ну, чтобы стать здоровее, чтобы стать сильнее, чтобы просто самоутвердиться. Под различными соусами. Слово «самоутвердиться» не звучит. Ну, да. Но звучат. А по сути, да, оно но есть. Вот звучат разные пары, когда самоутвердиться. То есть, в своих глазах стать не маленьким теперь, а большим. И вот это меня поражает. Почему? Потому что люди не понимают сути, кто они и для чего они. Ну, да. И в конечном итоге практики они используют как панацею от всех проблем. Но ведь практика – это только инструмент. Сильное тело – это инструмент в твоей жизни. Энергии, которые в твоем теле крутятся – это инструмент твоей жизни. Управление своим телом через йогу, через цигун, через что-то еще – это дополнение к этому инструменту, чтобы его сделать. Тантра, йога или тантрические практики, неважно там какие они, это тоже дополнение. А очень часто люди начинают до исступления себя доводить вот этими практиками и входят в состояние повернутого шизотерика. И если, например, им взять, заменить их учение на какую-нибудь умную книгу, то примерно все сведется. Давайте поговорим о Боге. И они начинают транслировать. И, к сожалению, это очень часто превращается в фанатизм, который только этим и занимается. Он уже становится таким туннельное какое-то восприятие, сам себя подначивает без конца, только об этом, только об этом, только об этом. Или вообще не применяет в жизни, либо только об этом. Такие две крайности. Да, да. Те, которые могли бы в жизни применять, я, ну, единицы встречал людей, которые вот эти все практики применяли в жизни. Все остальные либо сходили в этот кружок, в эту секцию, к этому гуру, к этому учителю, позанимались, прокачали себя. Вот, например, там выходные дни встретились, там прокачали себя, там, или позанимались, в позе посидели, да, и там послушали музыку, поговорили о чем-то. Возвращаются в мир и живут в этой цивилизации, как будто бы ничего не происходило. Опять себя ухандокивают в течение недели, и опять в кружок, как это анонимные алкоголики, да, вот ничего смешного, если на самом деле нет, это печально. Ну, да. И я прошу, вот, чтобы не накидывались на меня, просто представить, а может быть, в моих словах правда есть. Не пытайтесь сразу накидываться, а поразмыслите, потому что я не пытаюсь кого-то унизить, я просто доношу то, что есть. И вот это вот, на мой взгляд, очень серьезная проблема. Люди в крайности или вообще ничего не применяют, либо как фанатики всем бегают и доказывают. И что самое печальное, вот этот фанатизм, это как бы такая слепая убежденность в этой правильности, она же ведет человека, по сути, не туда. Он топчется на месте или уходит в сторону от своего пути развития. И не развивается на самом деле, меняется сам в этом мире в лучшую сторону и не меняет мир. Очень часто я встречаю вот не то, что встречаю, сам ищу, ко мне обращаются люди, которые предлагают на радио различные темы. Ну, например, давайте мы сейчас расскажем о какой-то школе какого-то человека, который, к примеру, учит других через какие-то практики силовые, неважно, там, тантрические, йога или что-то еще, или цигун, или какие-то там еще, неважно, абсолютно неважно. Научим, например, людей уничтожать какие-то эгрегоры. Ну, например, эгрегор педофилов. Или эгрегор там еще кого-то. Фанатов Спартака, например. Ну, это мелочно для них. Педофилов. Ну, конечно. Педофилов там, да, это хорошо. А что такое фанаты Спартака? Ну, Спартак чемпион, молодцы, здорово. Нет, они берутся за серьезные вещи. Я говорю, ой, как классно. Скажите, а вы этим практикуете? Да, мы каждую субботу или каждое воскресенье, там, или каждый понедельник, ну, неважно. какой-то день обязательно все собираемся могучей кучкой и вот садимся в какие-то определенные там вот, ну, условия, себя погружаем, входим в определенный там уровень какой-то, раскручиваем там на весь мир, например, свое поле, и с поля объединяем, у нас получается сила, и мы эгрегор жах по нему, и он там в дребезги. Я говорю, и как часто? Ну вот, каждую неделю. Хорошо, как долго вы это делаете? Ну, там 2 часа. Я говорю, да не-не-не, дело не в 2 часах. Дело в том, сколько вы делаете по времени, ну, там, когда? Год назад начали, 2 года назад. А, ну, там уже давно, уже там больше года. Я говорю, скажите, пожалуйста, а педофилов меньше стало? Ну, это не важно. Но мы же разбиваем этот эгрегор. Вот, понимаешь, Леша, этот момент интересный, что вот ты говоришь, люди даже, когда говорят вот, о разрушении эгрегора, они даже не понимают природу формирования этого эгрегора. Каким образом собирает эту энергию, каким образом консолидирует людей, сущности и так далее, и так далее. Если ты не знаешь вот, науки закономерности формирования, то твои все вот эти временные щелчки, они же ноль. Никакого знаешь, результата. Вот мы сегодня по полю гуляли, а там коровки, да? Ну да. И коровки, которые только прошли, они обычно такие кучки образуют, ну, после себя. Пожевал травку, да. Сразу раз, и лишнее вышло. Вот когда мне говорят, что мы разрушаем эгрегоры, это примерно как подойти по этой куче так бабах, чтобы во все стороны взлетело. Мы разрушили эгрегор, корова еще там. Бумс. О, опять. Бабах, опять эта куча. Да, а этих коров их бесконечно. Да, а их огромное количество, этих коров, которые ходят, эти кучки делают. Вот примерно, если мы не понимаем, то, что сказал. Суть появления этих эгрегоров, формирования. Мы будем давить вот эти вот кучки, мы будем гной выдавливать и так далее, но не понимать причину образования гноя. Да, да. Надо убирать причину. Но суть даже не в этом. Ладно, допустим, они разрушили самый мощный эгрегор, который был искусственно создан кем-то, и он поддерживался здесь, а мы разрушили. Но если в течение года вы бьете по этому эгрегору, и к вам прибавляются все новые и новые люди, а эффекта нет, как педофилы были, так и не остаются, как насильники были, так они и остаются. Как там еще что-то было, так и остается. Но получается, видимо, что-то не то делаем. Может быть, не с той стороны подходим. Может быть, не в ту позу садимся. Может быть, не ту мантру читаем. Может быть, не туда обращаемся. Может быть, не так расширяемся. Может быть, не та йога. Может быть, не та тантра. Ну, ну что-то должно быть не то. Но границы раз не меняется. Либо да. Все равно, что ты подходишь к океану, ему щелчок врезал и понял, что ты все в океане изменил. Да, да, да. И киты теперь всплыли, говорят, тебе молодец, крутой. Или, например, ты приходит, говорит, давайте мы сейчас пригласим человека, который научит всех правильно проклинать. Я говорю, кого их? Кого всех? Ну, врагов. Я говорю, а как? Зачем? Да ты что, Алексей, ты тупой, что ли, не понимаешь? Ну, да. Ну, надо же правильно проклинать врагов. Если ты проклял правильно врагов, ты же его убил. Говорю, так, замечательно. Давно занимаетесь? Опять те же самые вопросы занимаетесь. Как часто, там, давно? Да, больше там 5 лет мы там воинство света занимаемся. Говорю, отлично, я рад. Но на самом деле я рад, что люди вот, занимаются добрыми делами. Я спрашиваю, а результат? Ну, если вы убили всех врагов Руси, то в этом случае нападок на Русь не должно быть. Ну, врагов тоже за 5 лет не должно остаться. Вы же посылаете такой посыл, который всех врагов уничтожает. Да? Вот поэтому, например, поэтому. Тут экономические враги, тут политические враги, поеститутки политические, тут еще что-то. Раз, раз, раз прокляли, и все сдулись. Говорю, 5 лет, там, или 4 года, или 3 года. Ну, это же огромный срок. Если каждую неделю или каждый день этим заниматься, в медитации, вход в пространство высшее, в божественные миры, и оттуда долбить через проклятие, так ни одной гади не должно же остаться. Но что-то все больше и больше против Руси поднимаются, всем недовольны. Да тут в Руси тоже там 5-я колонна, так называемая, да и не только 5-я, но и 4-я, 2-я, 3-я. Все такие что-то прям поднимаются и жмут. Вопрос, может быть, проклятие не работает? Может быть, не те слова употребляете, может, не тот посыл, может, не тот уровень поднимаете, может быть, неправильно медитируете, за руки держите, я не знаю, но что-то, значит, тоже неправильно. Или вообще вы в другой стороне что-то делаете, не касаясь этой жизни. Нет, ну суть в том, смотри, все добрые люди, а это же на самом деле добрые люди, ну, да. Это я говорю серьезно, это светлые, чистые, добрые люди, без шуток. Они собираются, эти вот по этим лупят, эти проклинают, эти там еще что-то. Это такая огромная масса людей, добрых и светлых, которые долбят, реально долбят, и которые вот эти гуру, учителя говорят, еще надо вот так усиливать, а ничего не меняется. Ухудшение происходит. Пьяных на каждом шагу все больше и больше, наркоманов все больше и больше, убийств, насилия все больше и больше, мир катится, с ума вообще скатывается. 5, 6, 3, 4 года, и ничего не меняется в лучшую сторону. Может быть, что-то не то происходит? Как ты думаешь? Да, конечно, не то. Дело в том, что тут как бы два момента. С одной стороны, вот эта тяга людей к какому-то вот движению в этом направлении, да, вот развитие какого-то решения проблем, ну, совершенно искренне, как ты говоришь, добрые люди. Ну, добрость, реально да, добрые. Но очень часто беда в том, что те, кто их ведет, они очень часто или сами невежественные, или галимый эгоизм там прет. Мне надо быть центром вселенной, вот этим самым главным руководителем, который лупит эти эгрегоры. Там. Я там Саша Македонский, который вот, сейчас все эгрегоры построит и всем вот так вот дулю покажет. А почему Саша Македонский? Ну, один из полководцев вроде как. Все, понял. Вот. И вот, к сожалению, вот эти ребята харизматичные, да, они, не обладая глубокой мудростью, но очень хочется быть каким-то там важным, там, интересным, там, ведущим, чтобы тебя слушали. Вот я почему? Это очень сильно влияет на человека. Когда ему удается организовать внимание группы людей, вот, то ощущение... Это просто подъема внутренний, когда тебя слушают, когда тебе много. Вот мне сын рассказывал о своем первом выступлении на бардовском фестивале в Ялте. Он выступал, вот, и когда он спел песню на сцене, и когда стали аплодировать, восторг такое, чувство подъема. Это ты сам когда-то в этом направлении работал, крутился, помнишь это ощущение, да. Это подъем, это радость, это, как сейчас говорят, адреналин, это кайф, вот. И многие вот используют этот элемент как своего рода наркотик такой своеобразный. Да? Вот. В этом ничего плохого нет, когда ты делишься чем-то хорошим. Но когда ты организовываешь в рамках своего невежества внимание людей, то ты, мягко говоря, берешь на себя очень большую ответственность, которую неизвестно, когда ты справишься или нет. Это очень важно понимать. Вот. И я бы хотел еще отметить, что вот мы в жизни участвуем такие, какие есть. Вот я коснулся вопроса там, воспитания, образования, как формируется человек. Да? И есть вот этот божественный план, который не где-то там далеко, он присутствует в каждом атоме, в том числе и внутри нас. И за ним далеко бегать не надо. Вот. И наш способ взаимодействия с этой жизнью от самого, возвышенного тонкого плана до материального, который мы привыкли чувствовать через тело, там, свои какие-то наработки и так далее. Он очень часто мотивируется, наше отношение к этому, нашим внутренним содержанием. Оно складывается с самого раннего детства. Я сейчас пока не говорю о том, что возможность вот этой связи с Божественным, она, во-первых, безгранична, во-вторых, еще есть наш род, в генетике присутствует со всей своей мудростью. Но мы-то кто? Мы читаем это все, мы слышим эти подсказки, мы способны вообще, развито у нас это чувствительно, чтобы вот это все воспринимать. Мы руководствуемся тем, что у нас вложили. Я сейчас не говорю о том, что это только так. К сожалению, пока большинство так живет. То есть, вот родители нас пугали, да, чтобы мы там были послушны, чтобы там управляемы были, там, в основном через чувство страха или через чувство вины. Это стало нашей внутренней программой. Вот я помню, просто к примеру, да, вот хотел бы рассказать. Вот одна женщина приехала ко мне, у нее была огромнейшая проблема отношения с мужчинами. Красивая, где-то лет 35. Женщина нормальная, все. Как только она с кем-то встречается, у нее большое желание завести семью, детей. Только встречается, максимум 2 недели и расстается. Я понимаю, что где-то в прошлом беда. Очень долго мы искали, выяснилось следующее. Когда ей было 9 лет, вот, у отца был день рождения. А девочки вот до периода перехода в девушку, да, они же вообще обожают всех пап. Конечно, не отмороженные, конченые. Да? Как раз с 6 до 12. Этот самый период. Не слезет, обнимает. И у папы был день рождения. Она решила папе испечь пирог. Напрягла там бабушку, маму, там целый день суетилась, муку так вся вымоталась там и так далее. Не юбилей был, обычный день. Папа пришел с работы, он не заметил даже этого. Какие-то, видно, свои там озабоченности были. Вот. А для нее это катастрофа. Как? Я так старалась. Я так хотела ему угодить, я хотела порадовать, а он даже никак. И для нее это сумасшедший вопрос в таком возрасте. И вдруг она вспоминает, Вот когда ей было 6 лет, да, и болела ангиной, папа зашел к ней на кровать, сел, разговаривал с ней, гладил по головке и так далее. И вот ребенок, когда вот на таких эмоциональных надрывах переживает это, она тут же делает вывод. Причем вывод как внутренняя эмоциональная клятва. Чтобы иметь мужчину, а папа в жизни девочки всегда первый мужчина, надо болеть. Знаешь, вот она себе такой зарок дала, не осознавая, ну, что она там 6 лет мала там. Надо болеть. И что получается? Она встречается с мужчиной, начинаются там вот эти первые романтические отношения. У нее включается программа. Этот мужик же понятия не имеет, что с ней происходит. И она сама этого не понимает. 2-3 дня проходят, понимаешь, их отношения, она такая... Мужик думает, ну зачем она мне такая нужна? Ну что это за правда? Так здорово, да? Да, да. И потом, когда вот мы это раскопали, дал ей эти технологии, поработала, все наладилось. Я к чему это все говорю? Что наше содержание, оно мотивирует наши поступки, действия, реакции на обстоятельства, на жизнь, на людей, отношения ко всем этим вещам. И это все на самом деле очень просто. Кто мы есть на самом деле? Чем мы вот развлекаемся внутри себя? Если ты вот этот мусор не убираешь, вот, у тебя все время между тобой и божественным планом стоит все время вот этот забор. Ты можешь ее 1000 раз оправдывать. Кто виноват? Там, папа, мама или вот этот эгрегор, падла, влез в меня, там, или эти черненькие, там, еще какие-то, да, или там президент, в конце концов, падла, не делает то, что я хочу, да? Вот. Оправдаться всегда можно, потому что наша личность, особенно покрещенная этим эго, да, она бесконечно найдет. Найдет такие формы, как что зацепить. Да, да. Так на самом деле есть очень простые технологии, как вот с этим содержанием разбираться, убирать его из состава своих привычек, мотивации. Ведь даже простое право, если кто-то вот виноват в моей судьбе, вот сволочь, вот он... Вот зараза, там клейма не эти поставить. И я постоянно вот в этом негативе к нему отношусь, живу, комментирую, реагирую, возбуждаю все эти эмоции. Вот задай себе вопрос. Пока ты это делаешь, каким качеством ты внутри живешь? Каким? И обрати внимание, вот эта вся цепочка, ты же ее сам организовал. Ты прокомментировал, решил, что это значит, включил свои эмоции и переживаешь. Страдания, гнев, раздражение. Сам. И себя разрушаешь, да. Держишь в этом, так еще и его поддерживаешь в состоянии, потому что да. Ты на него это клеймо накладываешь. Ну, да. Вместо того, чтобы дать возможность человеку измениться в лучшую сторону, ты его поддерживаешь. Ты мерзавец, ты гад. Да. Не говоришь ничего, просто ты мерзавец, гад в мыслях. А это и себя рушит, и его рушит. Да, и вот, казалось бы, маленький простой вопрос самому себе. Если ты создаешь в себе это качество, которое тебе неприятно, ты его не хочешь чувствовать и знать, да, ты его кем-то там оправдываешь, там есть виноватые. А качество это же никуда не уходит. Ты что, родился для того, чтобы переставать гнев, раздражение, болячки и все остальное? Ну дай себе отчет в этом. Это же такая простая вещь. И вот когда ты поработал с этим набором привычек, я опять же не теоретизирую. В моей жизни было много событий, которые ну, ставили меня на грани или инвалидности, или жизни и смерти и так далее. Я работал по разным принятым для себя, ну, в контексте этой проблемы, привычкам. Все уходило и всегда надолго результат на многие года. Я вот хочу объяснить, что на самом деле, пока мы вот с этим мусором внутренним не разберемся, нам в полной мере божественное недоступно. В полной мере. Хотя оно присутствует всегда, никогда не пряталось. И что дальше получается? Вот многие вот эти вот ребята, эзотерики, искренние, нормальные, да, вот, они же начинают вот это увлекаться теми энергиями, этим подсчетом, этим управлением там, и так далее, и так далее. А на самом-то деле, что происходит? Что они делают? Ну, гоняет, ну, грубо говоря, это придуманного какого-то своего беса из одного уровня в другой, а ничего не происходит. То есть на самом деле, вот ты сейчас же приводил факты, когда спрашивал людей, ничего же не происходит. Но вот этот божественный план, о котором мы радеем, мечтаем, где-то там в душе помним о нем, потому что мы сами родом оттуда. Вот. А он же, понимаешь, он прежде всего, он обладает потрясающей полнотой жизни. Это первое. Мудрость просто неисчерпаемая. Вот. И если ты способен к этому восприятию этого плана, тебе не надо лезть в эту эзотерику. Вот эта всемирная мудрость, ну так условно назовем, Она же видит тебя. Где ты находишься? Какими тараканами ты развлекаешься? Что с тобой происходит? И как в твоей конкретной ситуации помочь тебе? Только ты услышь это все. А услышать можно, когда ты всю эту авгиеву конюшню разребешь. У себя? Да, у себя. У себя. Как я иногда говорю, так шучу. Прежде чем взять вилы и идти революции на кого-то, сначала этими навозными вилами у себя в голове навоз разберите. Ну да. И тогда вы увидите, что, оказывается, есть другие пути, да, которые улучшат нашу жизнь. И вот что интересно, вот ты как бы говорил о практике 40 дней. Вот на самом деле любая новая привычка, она формируется в течение 40-45 дней. Угу. Ну, там плюс-минус 2 дня. Если ей заниматься. Конечно. И вот смотри, вот опять простой вопрос, очень простой. Вот ты всю жизнь страдаешь. Тебе что, жалко полтора месяца поработать серьезно? Чтобы не страдать. Да, чтобы не страдать. Нет, это ж надо что-то такое специфическое делать, а оно простое, а я не знаю, а я не хочу, а у меня есть отмазки, кто виноват и так далее. И продолжаешь. Да. И вот многие, понимаешь, вот в моей практике, многие люди, которые приходят, да, и вот когда, ну, у меня такая, так сказать, ну, как метода, мы сначала с человеком исследуем все его содержание. Я никак не стараюсь на кого-то навесить сразу определения, там, эти оценки и так далее. Если есть ответ, вернее, запрос от человека, и то я смотрю, он просто любопытствует или погоняет своего вот этих тараканов в голове, или действительно у него созрела эта потребность. Вот когда есть это, начинаем исследовать, начинаем говорить. Вот это все раскопали, и дальше он остается перед дилеммой. Вот он один-один с собой. Сам собой. И вообще-то по-хорошему учеба вот такого рода – это разбудить внутреннего учителя. И вдруг он видит, как много вот этих вот, которые мы шлепали, да, внутри. А Эва говорит, что я такой? Да не может быть. Вот эта сволочь, он чего-то там не так сказал про Христа. Он там что-то где-то не так поступил, как кажется. И все. Прокомментировали меня и сбежали. Вот так вот тоже очень много происходит часто в этих группах, к сожалению. К сожалению, да. Еще одна проблема. Мы не можем формулировать правильные мысли и образы, отвечая на те вопросы, которые очень важны. Вот есть такой анекдот примитивный про женщину, которая приехала в автосервис с проблемой машины. Как она это объясняла слесарю? Говорит, когда я даю взад, у меня над головой не загорается лампочка. Он так посмотрел на нее и говорит, с вами понятно, с машиной что? Вот не можем элементарно. А вот по поводу того, что ты сказал, вот потратить, например, там 40 дней своей жизни, да, и еще да, там чуть-чуть, для того, чтобы вся жизнь была исправлена. Да. Многие лета, 40 лет, 50, а может быть и 80 лет, а может быть и 100 лет. Да? Да. 40 дней – это да, вообще ничто. Вот в лом потратить. Так вот, у меня есть знакомая опять женщина, которая прекрасно водит машину. Замечательный человек, но не умеет ездить вот назад. Вот не умеет припарковаться, вот чтобы вот так вот, как вот так вот встать, ну, так, да, да, и задом так припарковаться. Ага. И она все время просит мужчин, чтобы те помогли припарковаться. Если нет, она спереди заезжает, так тыркается, тыркается. Даже вот ролики такие есть, когда там женщина полчаса, и все равно там плюет и уезжает с этого места. Вот так же. Я говорю, слушай, ну давай я вот с тобой вот брошу все дела и потрачу 10 минут своего времени и твоего. Я тебе принцип расскажу, покажу, и ты практику пройдешь 10, ну 15 минут, и ты научишься парковаться вот так вот. Не будешь никому мешать, это будет у тебя быстро, автомат и так далее. Знаешь, какой ответ? О, мне сейчас некогда, надо срочно дела сделать. Говорю, слушай, 15 минут. Я говорю, я готов свое время отложить, даже если 30 минут, даже если час, я готов, лишь бы только эту проблему исправить. Говорю, ты же каждый день ездишь, каждый. Ты постоянно паркуешься, постоянно. Вот так паркуешься, да. И все время это отчаяние, раздражение и так далее. Ты каждый день тратишь как минимум 10-15 минут на парковку. Потому что пока ты вот так вот лезешь вперед, вместо того, чтобы задом встать, да, и подрулить, ты 15 минут примерно, ну 10-15 минут, вот так вот паркуешься. Говорит, нет. Она правда говорит, нет. Я выбираю те места, где можно сразу подъехать. Вот это вот наша суть. Ну, о чем еще хотел сказать? Все-таки мы начали про вот эти различные школы, которые я очень уважаю на самом деле, потому что то, что они дают, это светлое, то, что они дают. Ну, получается, не получается другой разговор. Опять же, разговаривая с и теми, кто приходит в школу, и кто преподает, я всегда задаю вопрос: друзья, что первично? Силовая практика, энергетическая так составляющая, там, или руками что-то сделать, или что-то другое? Ты знаешь, в ответы, в принципе, я слышу разные, но суть сводится к тому, что вот я это знаю, я это даю. Людям это интересно, они это познают, и уже через это они придут каждый туда, куда ему надо. Я тебя спрашиваю, скажи, пожалуйста, вот силовая любая практика, неважно какое направление, ну, силовая в кавычках, да, это примерно как, ну, скажем так, бензопила, вот с таким вот этим вот, с цепью. Да. Либо это болгарка такая здоровенная, с таким диском, на котором на там... На 250. Да, на 250 оборотов, или еще больше, на 700 оборотов. Я имею в виду диаметром 250. Да, 250, ну, там и оборотов, чтобы было куча. Вот. Хорошо, говорю, представьте себе, вот это вот силовая практика. И вы эту силовую практику людям даете. А теперь представьте, что, по сути, тот, кто вам пришел, он еще неопытный в жизни, иначе он не пришел к вам, правильно? Да. Значит, получается, что вы вот эту бензопилу или вот эту болгарку вот с этим диском даете маленькому ребенку и показываете, как ее правильно включать и как ее правильно держать. Что дальше происходит? Ну, он ее правильно включает, правильно держит. Я говорю, а для чего он ее берет в руки? А что им делать этим диском или этой бензопилой или каким другим инструментом? А с какой целью это делать? Вы рассказываете? Нет. Получается, что вы даете инструмент, проводите инструкцию пользования, говорит, а теперь делай, что хочешь этим инструментом. Говорит, нет, ну как же, ну мы же в своих беседах все равно подойдем к светлому. Я говорю, так не, может быть наоборот, сначала начать со светлого, со слов, теория, да, рассказать, что является целью вашей жизни. Или дать им какую-то вот ну, такую вот затравочку, чтобы они сами задумались, что такое цель их жизни. Чтобы они поняли, для чего им это надо. И вот только после этого, когда они понимают, что их цель сделать дом, и что для того, чтобы сделать дом, они как специалисты, например, должны там правильно что-то разрезать или там что-то... Ну, да, научиться да? работать да. инструментом. Вот только после этого им дать инструмент, чтобы было понятно, зачем они этим инструментом пользуются. А не так, что дать в руки болгарку, ты ее включил, выключил, о, здорово, классно, я умею пользоваться болгаркой, а дальше чего? А дальше я не знаю, ну, я могу дерево отрезать, могу руку отрезать, могу голову, могу там еще чего-то. Кстати, очень многие и отрезают себе, и пальцы без глаз остаются. Да, и, ну, хотя техника без глаз не дается. То есть, что происходит? По консленскому бытия говорят о следующем. Изначально всегда цель идеология. Образ, ради чего ты делаешь, ну, да. что ты делаешь. Цель идеология, это первично. Потом только под это собираются те, кто готов этот образ продвигать. Уже людские ресурсы подтягиваются. После этого подтягиваются те средства, где вот это все будет делаться. Земля, производство, станки. И если не хватает на это ресурс, только потом деньги включаются. Если мы сначала включаем деньги, или сначала ресурсы, или сначала людей, не понимая основной цели, ничего не получается. Ну, да. И свидетельством тому не только вот эти школы, но и различные очень добрые, хорошие направления, где людям сказали, как правильно жить на природе, а они это восприняли как цель самой жизни. Правильная жизнь на природе – это всего лишь навсего естество. Не надо уничтожать природу. Но это не цель жизни. Нужно живешь ты на природе даже что? Кабачок ты, что ли? Или, может быть, ты грибок какой, или дерево стоящее отдельно, или бурундук по этому дереву. Или головастик в озере. Ну да, ты же человек. Ты и так обязан жить в ладу с природой. Это естество твое. Поэтому, когда мы людям говорим, живите только в ладу с природой и больше ни о чем не думайте, это не цель. Это даже не инструмент. Это просто вот обыденность. А цель-то зачем жить? Цель, зачем пользоваться инструментом? Зачем нужны силовые практики различные? И большинство учителей, ну, теперь так, ну, Алексей, ну, отдохни. Ну, люди идут, нравятся им, это им помогает в жизни. Я говорю, как помогает? Большинство не применяют в жизни. Да. Или фанаты какие-то. Какой помощи можно да, говорить? Ну, ладно, Алексей, что ты телебонишь? Ну, давай жить дружно, все. Не вноси смуту в наши ряды. Так что такая беда. Да, я понимаю, что их настолько много, вот этих ребят развелось, таких активных, таких... Ну, знающих там, это вот один вышел на меня по интернету и говорит, вот вижу, ты хороший человек. Вот у тебя просветленности 95%, он мне говорит. Ну, у меня, правда, 3/9, 99,9. И я хочу тебе помочь. Вот хочу помочь, давай я тебе подниму твою просветленность. Я понятия не имею, какая у меня просветленность. Вот. А вот уцепился, говоришь, как клещ. Вот он хочет меня благодетельствовать. Спасти тебя надо. Да, да, надо спасти, иначе я все пропаду. Проводили в одном месте семинар, строительство семинара. Мне рассказывает, ты знаешь, тут один дяденька, значит, такой, ну, позвонил, говорит, хочу, вот, чтобы жена пришла на семинар Алексея. Говорит, а цель какая? Ну, она вот меня не слушает, она не понимает. А вот Алексея она послушает, поймет. Потому что Алексей правильно доносит, у Алексея там харизма, у него информация, ну, там все все расписал положительно. Он говорит, ну, хорошо, пускай приходит. И потом дальше начинается просто интересный момент. Он говорит, ну, то, что рассказывает Алексей, это малая часть того, что знаю я. Я знаю, вот он говорит, там 10%, а я знаю все 100%. Она говорит, секундочку, но если вы круче Алексея, если у вас знаний 100%, мощи 100%, а у него только 10%, почему же вы сами-то свою жену на место не поставите? Ну, почему да, не дадите? При всем своем могуществе. Он что-то такое там сказал, трубку бросил, и не пришел ни он, ни жена. Да. Удивительные моменты есть. Ну, да. Ну, и опять что получается? Человек прячется за наработанные вот эти шаблоны, штампы, которые как бы обозначают его величие, и играет в это дело, и все. Его это устраивает. Что мы можем порекомендовать людям, которые добрые, светлые, которые понимают, что мир наш катится не в ту сторону и что пришло время действий, что нужно сделать, с чего начать? Ну, смотри, как бы это не затерто и банально не звучало, но без этого ну никак не обойтись. Вот во все времена все мудрецы говорили, постигни самого себя, узнай, кто ты есть. Вот это узнавание, оно начинается сначала с самоисследования самого себя. Вот как мы говорили, если с тобой случаются какие-то там беды, если качественно ты все время находишься в этом в унынии, в раздражении, в гневе, в каких-то конфликтных ощущениях, значит, что-то твоя бесконечная борьба, оправданная внутри вот этими всеми нашими тараканами, она и создает эти проблемы. Так вопрос в том, чтобы не лезть в борьбу с эгрегорами, там, гонять энергии, а разобраться с простыми вещами. Трансформируй свои какие-то привычки, которые создают вот эти прецеденты. Это на самом деле очень просто. Мы же уже говорили сегодня. Поработал с этим, у тебя открывается способность к восприятию божественного плана. Не надо говорить, что у меня в 10 раз больше знаний, чем у Алексея. Не надо этого говорить. Потому что когда ты чист, ты включен в божественный план. И не надо искусственно создавать какие-то там знания, какие-то потуги, чего-то там куда-то управлять и так далее. Я опять же приведу простейший пример. Вот наше тело. 70 триллионов клеток. И мудрость эта со всем этим набором управляет здорово. Мы даже понятия не имеем, сколько там триллионы, миллиарды процессов, которые там мгновение происходят постоянно. Мы же ничего не делаем, а оно все правильно работает. А тут мы со своими тараканами в голове пытаемся такими объемами управлять. Ну, залезть туда и изменить. Да. И что-то изменить. Мы больше беды наделаем. Это наше невежество и конфликтность вот с этими простой жизнью, с людьми, с обстоятельствами, с неприятием каких-то вещей. Или постоянное обслуживание своего вот этой личности. Ну, я же должна быть самая крутая, самая важная. Как ли это обеспечивать внутри себя? Надо, чтобы все были ниже этого выдуманного уровня. Да? А что такое все ниже? Постоянно их надо комментировать, придираться, входить в конфликт, доказывать кому-то что-то. Да? Вот. Зачем это? Вот это вот чушь, эта игра. Вот когда ты этот мусор разобрал, ты уже напрямую, один на один, без этого посредничества, находишься с божественным планом. А его определяет, прежде всего, любовь и мудрость. А она в твоих жизненных обстоятельствах так сочтет все, что единственное твое обстоятельство решить так, как оно надо. Какой теоретик может знать твое конкретное место и твои обстоятельства? Да никакой. Никакой. Только ты сам. Так позволь этой божественной мудрости тебе помочь решить твою правильную задачу. Вот. И не потерять чувство любви, вот этой сопричастности к вот этому большому, красивому. И все. Это очень просто. Мы уже говорили, ты за 45 дней можешь выработать любую привычку. Ко мне часто обращается, Алексей, прокомментируй, пожалуйста, слова того, слова этого, видео такое-то, текст такие. Я говорю, ничего комментировать не буду. Это слова того человека, это видео того человека, это текст того человека. Вот к нему обращайтесь. Почему я должен со своей колокольни комментировать правоту, неправоту, значимость, незначимость? У меня что, других дел нет? У меня есть дел огромная куча. И если я буду постоянно заниматься критиканством, разбором, поправками, когда я буду делать свои дела? У меня и так завал по делам, по многим. Я и планов громадила. Вы лучше присоединитесь для того, чтобы эти планы воплотить. Я вам уверяю, планы очень хорошие. Вместо того, чтобы нам сидеть и в ком-то там копаться. Потому что слова человека – это слова человека. Дела человека – это дела человека. Но это его дела, его слова. Это его школа, это его направленность, это его путь. Почему я должен вмешиваться в это без его спроса? Ну, вот да. Если, например, он скажет, что, знаешь, что-то там вот пропарил я, и не получается. Давай помоги разобраться. Это один подход. А когда кто-то со стороны, и давай сравним, кто прав, он или он, или ты, да. Ну-ка давайте. Знаете, это принцип разделяй властвуй, это первое. А во-вторых, это детскость. Это когда, как чей авторитет более правильный, правильный мы все делаем. Дальше, хорошо ли я делаю, мне нужна похвала. Если не похвала, то истерика. А если не с этим авторитетом, то обязательно, авторитетом обязательно будет истерика. Но я в детскость не играю. Вот поэтому я никого ничему не учу, ни на чем не настаиваю и никого не обсуждаю. Вы, кстати, вот эти ребята часто, которые спрашивают, прокомментируй того и того. И получается, что, вот, допустим, в твоем случае, да, ты для них авторитет, и тот какой-то, которого надо комментировать, тоже вроде бы авторитет. И этот товарищ, что спрашивает, он устраивает театральную мизансцену. А ну-ка, ребята, сыграйте этот спектакль, а я выберу, кто из вас круче, и... приложу к себе, да, вот. Как выпутаешься ты, а я посмотрю, тот прав или ты прав. То есть заставляет играть для своего эго спектакль авторитетных людей. Ну чушь какая, ну. К сожалению, нас приучили к этим спектаклям всем, и мы измеряем мир, исходя из тех установок, которые нам есть. Ну, другими словами, заканчивая нашу беседу, друзья, на мой взгляд, первое, что необходимо сделать любому здравомыслящему человеку, это начать разбираться, кто я. Вот если вы поймете, кто вы, тогда вы поймете, какой у вас путь, какие у вас уроки, где ваша точка отправления, где вы сейчас находитесь, куда вам надо прийти. Поняв это, вы поймете те качества, которые вам даны в этой жизни, те инструменты, которые вам даны в этой жизни для того, чтобы эти все точки прошли и прошли достойно свой путь и достигли той вершины, которая вам вот предназначена в этой жизни. Если вы этого не понимаете, тогда любые пути для вас будут не ваши, не попутные. Вы постоянно будете жаловаться, что там кочки, там колдобины, там ямки, там камни, там еще чего-то. И все время будете натыкаться на одни и те же проблемы. Но эти проблемы будут постоянно по качеству усиливаться. Если ваш путь вот этот, а вы идете сюда, потом сюда, сюда и больше отклоняетесь, тем больше проблем на вашем пути будет, потому что это не ваш путь. Он вам не свойственен. И еще, когда вы понимаете, какой набор инструментов вам нужен, вы лишнего брать не будете. Тем самым вы не будете забивать свой рюкзачок и свой вот этот вот чемоданчик тем, что вам не нужно. А будете брать только то, что нужно вам, причем будете брать очень классное, очень достойное, быстро проходить свой путь и быстро решать все проблемы. А так получается, что вы начинаете набирать чужие инструменты, ими пытаться пользоваться, а руки у вас на этот инструмент не заточены, потому что он не нужен вам в этой жизни. Вы тратите свою жизнь на то, что не ваше. Вместо того, чтобы пройти правильно свой путь, применить те инструментарии, тот инструмент, который у вас есть, отточить этот инструмент, научиться им правильно пользоваться и достичь вершин мастерства. Вот я это вижу так. Да, но я бы хотел вот добавить, друзья, опять же, все очень просто. Вот просто начинайте, вот мы как бы перечисляли внутренние проблемы человека, да, которые в нем присутствуют. Даже если вы начнете просто осознавать и принимать факт вот того, что ну, я вот склонен там бояться, да, вот принимая этот страх, вы с удивлением обнаружите, что как только вы принимаете себя таким, каким вы есть, вы сразу расслабляетесь. Вот эта хватка этого страха, она ослабевает, и вы понимаете, тут же понимаете, что все может меняться. А дальше очень простая цепочка. То, чего мы уделяем внимание, то мы исследуем, оно начинает трансформировать. Вы его начинаете понимать. То есть вот такая цепочка. Внимание, вот, терпение. Потому что мы в начале внимания, мы обнаруживаем в себе вот эти все свои проблемы, мы хотим сбежать от них, кого-то обвинить в этом очередной раз и знать об этом не хотим. То есть терпение здесь очень важно. Приятие. Приятие. Как только вы вот внимание уделили, потерпели обнаружение исследования самого себя, приняли все, вы теперь начинаете знать. Вы вдруг начинаете понимать, что с вами происходит. А понимание сознания автоматически тут же приводит к тому, что вы склонны менять эти вещи. Менять. А дальше свобода от этих всех вещей. и подключение к любви вот этого божественного плана. Все очень просто. Внимание, терпение, приятие, понимание, свобода и любовь. И все начинается с простого. С осознания, осмысления. Сначала мысль, потом практика. И если вы сначала идете в практику, это говорит о том, что вы делом опережаете мысли. А представляете, что происходит с человеком, который, к примеру, хватает инструмент, бежит над этим инструментом что-то делать, а потом выясняется, что он, оказывается, не этим инструментом это должен был делать. Ни здесь, ни в это время, и не с этим предметом. И в конечном итоге будет очень-очень много неприятностей. Поэтому прежде чем браться за какие-то силовые практики, а этому сегодня была посвящена наша передача, заниматься какими-то совершенствованиями с энергетикой, с там еще с чем-то. Воспитанием эгрегора. Да-да-да, ну не придираемся. Вот, сначала нужно все-таки понять, кто вы, для чего вам это надо. Понять свое предназначение, ну хоть приблизительно понять. И тогда станет ясно, какие практики вам нужны, а я всегда за практики осмысленные. Как их нарабатывать и, самое главное, как их применять. А не так, я много уже этим занимаюсь, но в жизни я это не применяю. Либо я толком ничего не понял, но открыл Америку и всем бегаю и доказываю, как это здорово. Что я ее открыл. Да, сначала мысль, в мысли, понятно, идеология, цель, идеология. Потом только начало взаимодействия с своим телом с точки зрения практик, каких-то там наработок и всего остального. Потом уже, где эти практики применять. И вот там уже все-все остальное, вплоть до денег. Но не наоборот. Если мы все правильно делаем, сама жизнь идет навстречу. Она и нам как бы предоставляет и нужные обстоятельства, и людей, и книги, и подсказки внутренние, интуитивные. Все складывается. Да, если вы идете своим путем, все вам в помощь. Даже чумазые обязаны будут вам служить, красноглазенькие, остроухенькие. Как только вы свои пути уходите и начинаете смотреть на чужие пути, на то, как у них вкусно и хорошо, в этом случае чумазые начинают пинать. А у них острые рожки, у них острые вот эти вот копытца, у них есть еще и волшебные ложки, открывающие третий глаз, у них еще все грабли и много-много чего. Поэтому инструментарий там богатый. Вот давайте не будем доводить до этого. Пусть уж лучше они служат доброму делу, нежели чем доброе дело превращать в служение вот этому всему и себя превращать в батарейку для непонятно каких там целей. Ну, в общем-то, все, наверное. Да? Да, да. Желаю всем добра, друзья. Вы слушали и смотрели Народное славянское радио. Передача принял участие Алексей Орлов. Александр Соколов. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добру. Всего доброго, друзья. Часики тук-тук, посидим с тобой, мой любимый друг.